Глава 14. До общежития пришлось бежать, так как не успел я пройти из 100 шагов от места встречи с Майей, как с неба начали падать капли. Вначале редкие, но с каждой секундой поток воды, льющийся сверху, набирал силу. Повезло, успел забежать под козырек у входа в корпус, как раз перед тем, как ливануло по-настоящему, со всей характерной для этих широт серьезностью. Коменданта не было видно, видимо, сидел за мониторами или был занят какими-то иными делами. Это, кстати, хорошо, мне с ним не хотелось бы сейчас встречаться. Вначале надо проверить мою догадку, подумать, поискать в ней противоречия. И по завершении такого анализа уже выработать манеру поведения при общении с мистером Рэдклиффом. Зайдя к себе в комнату, в которой теперь проживал один, положил учебник, оставленный Майей, на тумбочку и растянулся на той самой левой кровати. Зря я за нее воевал, что ли? Она теперь по праву моя. Конечно, воевал только один я, как теперь понимаю. Том-то был занят совсем иным. Стоп. Надо не скакать мыслями, как кузнечик на поле, а начать сначала и тянуть нить. Итак... Первая моя догадка – комендант меня вербовал. Это не противоречит моему впечатлению от нашего с ним последнего разговора и полностью проясняет поведение Тома. Скорее всего, изначальный план мистера Рэдклиффа был просто незатейлив. Сосед меня прессует, а когда бедный забитый будущий студент уже отчаивается, тут появляется комендант весь в белом и спасает угнетенного. Банально? Да, но схема-то рабочая. Уверен на 100%, оригинальный Изао купился бы на все это, заглотил бы наживку и не поморщился. План не сработал по двум причинам. Одна очевидная – я не Изао. Вторая, внешне выглядящая как громила, которому человека сломать что нос почесать Том, на самом деле оказался совсем иной личностью. Впрочем, второй пункт без первого все равно бы сработал. Изао и этого минимального пресса со стороны соседа хватило бы для того, чтобы запаниковать. То есть теория вербовки поясняет как странное поведение коменданта, так и откровенную вялость Тома при его давлении на меня. Также хорошо раскрывает то, что мой временный сосед якобы случайно проговорился об интересе мистера Рэдклиффа к моей персоне. Парень вначале, видимо, согласился с предложением коменданта немного прессануть ботана, так как ему предложили замолвить словечко перед университетским тренером. Но подумав, Том решил соскочить с темы, так как не понял мотивов коменданта или не поверил тому, что тот рассказал. Да и мое странное поведение тоже сыграло свою роль. Правда, не определяющую, как мне думалось, а вспомогательную, но сыграло. После моего разговора с комендантом, уже на ужине я раздумывал, а не показалось ли мне, что меня вербовали, потому как вообще не видел смысла этого. Но, встретив на прогулке Майю, тут же понял мотивацию и причины такого поведения мистера Рэдклиффа. Разберу свою догадку подробнее. Итак, ключ ко всему, несомненно, девушка Рейк. Одна из трех открытых, то есть не скрывающих свою личность, рыцарей излома в стране. Первое, что надо понять, почему она здесь, на территории университета. Учебник физики как бы намекает на причины. На 99% она не является студенткой, так как одногодка Изао, который и так в 17 закончил школу, когда большинство заканчивают в 18. То есть можно предположить, что Майя так же, как я, поступает в этом году. Натянутая версия. Да, если не брать в расчет один нюанс, а именно предсказание наставника Созидающего о том, что жизнь Майи связана с роботами. В этом мире не принято игнорировать подобные намеки судьбы. К тому же факультет робототехники во всей стране один и находится здесь, в Государственном университете Навильтера. Проверить мою догадку просто. Если девушка есть в списке поступающих и именно на мой факультет, то это предположение можно переводить в раздел почти доказанных теорий. Пока временно предположим, я не ошибаюсь и все так и есть. Теперь надо рассчитать, зачем кому-то потребовался Изао. Тянем цепь событий. Проводим интерполяцию с жизненным опытом. И вот он ответ. Что такое РИСФ? Ничто иное, как официальная организация рыцарей излома под патронажем властей и клерикалов. Рейгов не только прикрывают на информационном поле, но и обучают. А также, несомненно, отслеживают и анализируют не только самих рыцарей, но и их окружение. Подобная работа ведется даже с третьими помощниками послов большинства государств. А открытые рейги куда как более ценный и в чем-то опасный ресурс. Уверен, если местные не идиоты, то на работу с Ризвом брошены немалые силы. Это логично, так как если даже рыцари благонадежны и ничего не замышляют, то все равно, если с ними что-то произойдет, и они не смогут остановить очередной прорыв, так можно потерять столицу, а то и всю страну вместе с жизнью. И это опуская такой нюанс, что любой рейк способен физически уничтожить всю властную верхушку страны. Просто вырезать из излома, и почти никто не сможет ему помешать. Почти. Кроме, возможно, редких созидающих с особыми талантами и таких же рыцарей. По мне, только полные болваны проигнорируют и пустят на самотек такую ситуацию. Одного куратора организации я знаю. Впрочем, он не особо и скрывается и известен всем официальным рейгам, Хёнган Тучонг. Есть ли другие кураторы? Как минимум две организации точно претендуют на эту роль. Дом на холме, который также вполне официально поддерживает Рисв, это раз. И спецслужбы, без них тут просто не может обойтись. Вопрос только в том, можно ли разделять вертикаль герцога от спецов. Если власть сильна, то спецслужбы неотделимы от нее. А насколько я знаю, герцог управляет страной здраво и не стесняется быть жестким. Конечно, есть нюанс. Любые разведки и тайные службы всегда ведут свою игру. Иногда мелкую, иногда крупную, но всегда. Это, что называется, у них в крови. Предположу, что разделение есть, и помимо Тучонга присутствуют еще два куратора. Итак, трое. Кто же решил из них сыграть юношу Изао в своей игре? Правдоподобный вариант только один – дом на холме. Нет, не сам герцог, конечно, а находящиеся под ним структуры. Как то личная охрана во главе с кланом «Верные псы Алихарка», чьим вассалом и является мистер Рэтлиф. Зная местную структуру взаимоотношений, никто бы не посмел трогать человека со знаком столь могущественного рода и принуждать его работать на кого-то иного. Это вполне себе повод для клановой войны. Не думаю, что в этом моменте надо плодить лишние сущности. Тем более официальные телохранители герцогского рода просто не могут игнорировать теоретическую угрозу со стороны рейгов. Они обязаны отслеживать всех рыцарей, до кого могут дотянуться. Да, немного натянуто, но линия и связи есть, а прямых и неоспоримых доказательств мне никто не принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Перехожу к самому важному лично для меня вопросу. Почему Изао? Если я прав и Майя поступает на факультет робототехники, то нелогичнее бы было не вербовать кого попало, а ввести в ее поток или группу своих людей. Да, уверен, такие подсадные студенты будут. Надо, кстати, потом обратить внимание на тех, кто выглядит старше своего возраста, но по документам им от 17 до 19 лет. Стоп, предсказание созидающего о роботах, оно же было почти вот недавно озвучено, меньше месяца назад. То есть Майя не поступала изначально на мой факультет. Пока обдумать, пока все взвесить, да она могла совсем недавно решиться на такой шаг. Тем более она официальный рыцарь, то есть имеет поблажки. Да и университет сделает что угодно, лишь бы заполучить к себе столь знаменитую персону. Пойдет на любые уступки, в том числе и зачислит вне общей очереди. Нет, даже если и так, все равно спешить бы куратора от замка не стали. До начала учебного года достаточно времени, чтобы все подготовить и внедрить кого надо. И мне зачем вербовать первого попавшегося студента? Только вот один нюанс. Я не первый попавшийся. Прямо представляю картинку. Сидит аналитик за столом, ему разнарядка приходит. Майя Грим поступает в Государственный университет Навильтера выполнить стандартную проверку. Запускает аналитик программу поиска совпадений, и тут его экран начинает моргать, выделяя одно имя – Изао Вальян. Службист начинает копаться и обнаруживает. Первое – случайное пересечение данной личности с Майей во время инцидента с Дианой Хорн. Второе – встреча Майи Грим и Томаса Сиворски с той же личностью во время разведывательно-дипломатической миссии в городе Труюз. Третье – поступает в то же высшее учебное заведение, что и курируемое, на тот же факультет. Сверив все это, аналитик распечатывает данные и пишет на титульном листе: Изао Вальян, дополнительная проверка. Конечно, это все моя фантазия, но такое вполне могло иметь место быть. Скорее всего, проверка была формальной и ничего не показала. Если бы за меня взялись серьезно, то обыскали бы квартиру, обнаружили мотокостюм, и игра со мной вышла бы на совсем иной уровень, с совершенно иными персоналиями. Но зачем им устраивать обыск? Ведь Майя, будучи в изломе, провела несколько часов в моей квартире и ничего предосудительного не заметила. Да и простые проверки совпадений не предусматривают столь радикальных мер. Проверили мои бумаги. Чисто, чисто, чисто, совпадение, в Труюсе похоронен дед, документы на поступление в университет оформлены задолго до того, как Майя Грим решила туда поступать, и даже ранее, чем было озвучено предсказание о роботах. Вердикт? Поставить на контроль, по возможности использовать. Обратить внимание, Изао Вальян предпочитает одежду с изображением роботов и может являться частью предсказания Хёнгана Тучонга, созидающего. Почему использовать? Да потому что не бывает много информаторов и вероятных рычагов влияния. У вас может быть десяток осведомителей, но вы будете некомпетентны, если у вас появится одиннадцатый и вы его проигнорируете. Тем более, когда для подобных мер почти не надо прилагать никаких дополнительных усилий и можно обойтись уже имеющимися ресурсами на месте. Все, что нужно, это оформить проживание Изао Вальяна в конкретном корпусе кампуса, где уже работает их человек. Возможно, я все себе придумал и занимаюсь тем, что называется апофения, поиск закономерностей в случайных событиях. Но больно стройная картина связей получается в моих предположениях. Тем более один неизвестный мне факт, который присутствует в моей теории, можно проверить. Остается выяснить, поступает ли Майя в университет, и если да, то на какой факультет. Заснул только по причине тотальной усталости, иначе бы большую половину ночи все склонял бы различные мысли, прорабатывая иные возможности и связи. Повезло, что проснулся ровно в 8. Вчера задумался и забыл завести будильник. Вот был бы номер, проспи я первый тест в университете. Быстро принял душ, переоделся в чистый комплект и шагнул к двери. Тут же левую ладонь обдало холодом. Что тебе надо, чистота? Тянет обратно в комнату. Делаю пару шагов назад и... Ладно, давай играть в тепло-холодно. Игнорирует. Нет, ну вот что надо этому белому клинку, что не имется-то? Обвожу взглядом комнату. Вот же, учебник Майи, его надо вернуть. Тепло в ладони. Понял я тебя, понял. И да, спасибо. Честно, просто вылетело из головы. Забрав учебник с собой, вышел из комнаты, в этот раз чистота не мешала. Спустившись в вестибюль, поздоровался с комендантом, который менял лампочку, стоя на стремянке. Тот в ответ пожелал мне успеха на тесте. Примечательно не удачи, а именно успеха. Небольшой такой штрих на весы моих домыслов о его предыдущей и, возможно, нынешней работе. На улице около соседнего корпуса уже стояло четверо заучек из моей группы. Они что-то обсуждали, тряся друг перед другом задачниками по различным предметам. Подумал и решил не присоединяться к ним, присев отдельно. Правда, мое одиночество продлилось недолго, появился Никлас. Вот кто вообще не заморачивался подготовкой, так это он. Вместо учебника в его руке томик манги, что-то из нового, на лице заспанная улыбка. Минут 10 проболтали с ним о специфике рисовки разных авторов комиксов. Благодаря Изао в этой теме я разбирался отлично. К тому же я не забыл о своей небольшой мечте познакомить этот мир со вселенной Батлтеха. Мне бы только рисовать научиться. В общем, разговор вышел даже интересным для меня. Как только мы перешли на обсуждение конкретных деталей, появилась Софи. Вначале девушка поинтересовалась моим самочувствием и только потом собрала всю группу, прочитав нам небольшую лекцию. Из ее болтовни мы узнали, что тест одновременно будут сдавать будущие студенты разных технических факультетов, а не только с робототехники. И проходить он будет в центральном лектории, вместимостью почти на 1000 мест. Затем она повела нас, хотя все уже и так выучили дорогу, при этом, как обычно, не замолкала ни на секунду. Странно, после проявленной Софи заботы о моем здоровье, девушка и ее болтовня меня почти перестали раздражать. Когда мы подходили к учебным корпусам, сопровождающая остановилась. «Молодые люди», — обратилась она к нам, — «я уже поняла, что вы все очень вежливые и знакомы с этикетом. Уверена, вам не стоит напоминать, что не следует первыми заговаривать с благородными, а также откровенно разглядывать их. Вы же знаете, что с вами будут учиться и клановые отпрыски, причем не только из нашей страны». Все кивнули согласно. «Я бы не заговорила об этом вообще, но в этом году у нас сложилась во многом уникальная ситуация». Все затихли, а я уже догадался, о чем пойдет речь далее. «В этом году в университет на наш факультет, я не параноик, а логик, поступает рыцарь излома Майя Грим. Нет, я знал, что она популярна, особенно у юношей, но такого всплеска эмоций от парней нашей группы не ожидал. Не думал, что кучка ботаников может поднять такой гвалт. Спокойны были только я и Никлас, который, похоже, вообще не понял, о ком речь». Подождав, пока все выговорятся, Софи продолжила. «Вот этого я и боялась. Настоятельная просьба не пытаться заговорить с ней первым, не просить автографы, не пялиться, не... Она рыцарь официальный и не скованна ограничениями и этикой кланов, так как не является перевертышем. Она официально может вызвать вас на дуэль, и то, что вызов брошен простому человеку, никак не запятнает честь ее рода. Предупреждаю, в университете пусть сглажено, но продолжают действовать привычные нам социальные нормы. Майя Грим в первую очередь рыцарь, и только затем красивая и популярная девушка. Вам ясно? И да, если вы меня опозорите своим бескультурием, то я вам это припомню». Заболтает до смерти, это она может. Продолжая читать нам нотации, Софи двинулась дальше. К нужному учебному корпусу мы подошли за 15 минут до начала теста. «Итак», — сверилась с бумажкой сопровождающая, «наша группа идет под 45-м номером, да, вот за ними», — указывает на похожее на наше маленькое сборище. «Заходите по одному колонной. Все вещи, кроме одежды, обуви и визиток, оставляете на специальных столах. Да, Пакро, и авторучки тоже оставляете, вам выдадут. Затем следуйте указаниям распорядителей, ими, скорее всего, будут волонтеры старших курсов. Вам покажут ваше место, предоставят листы бумаги и авторучки. Потом всем одновременно выдадут задание и запустят таймер». Она огляделась по сторонам, как заговорщик. «Точные темы вопросов никто не знает, но обычно это задачи. Этих задач от 20 до 40. Вам никто не скажет, но время, за которое вы решите задание, тоже влияет на результат». Еще раз оглядывается. «Но я вам этого не говорила». От ее болтовни иногда бывает польза. Полезный нюанс она только что до нас донесла. Подошла наша очередь, и я прошел в широкие открытые двустворчатые двери. «Визитка? Спасибо. Учебник и все личные вещи положите сюда. Хорошо. Ваше место ряд 12, место 7. Ваша визитка. Проходите. Следующий. Зал и правда огромен. Ярусов 20, что уходит высоко вверх. В центре место под трибуну и просто невероятных размеров доску. Также предусмотрен проектор и опускающийся экран. Первый ряд почти пуст, на его скамьях сидят всего 5 человек. Четверо молодые парни, все как один подтянутые, с гордой осанкой, одеты в строгие костюмы клановых цветов. Любопытно, один из благородных, судя по оттенкам, представитель псов или харка. Ну совсем не парились ребята над внедрением, в лоб решили задачу. Едва сдерживаю улыбку от этой мысли. Пятый же в этом элитном ряду сидит Майя. На ней обтягивающая жилетка светло-стального цвета и белоснежная, как снег в горах, рубашка под ней. Волосы коротко подстрижены в ломаное каре и... О, она перекрасилась в свой натуральный темный цвет. Вчера вечером я этого нюанса не заметил. Да и вообще, если бы не ее выкрик, то не опознал бы девушку. Интересно, неужели ее слова Юки так зацепили? Возможно, да. Софи нас предупреждала не пялиться, уверен, то же самое говорили и сопровождающие других групп остальным. Увы, это почти не сработало, на Майю косились все. Не только будущие студенты, но и старшекурсники вместе с преподавательским составом. Даже внешне совершенно безучастные клановые, и те нет-нет, но бросали любопытные взгляды на рыцарей излома. Майю же такое ощущение это совершенно не волновало. Сидит спокойно, взгляд блуждает свободно. Точнее, так было, пока она не заметила меня. Девушка ощутимо вздрогнула и тут же отвернулась. Не пойму, что у нее за фобия по отношению ко мне. Где я ей так насолил-то? Занял свое место и уставился в потолок. Если честно, сам не пойму почему, но реакция Майи меня немного задела. Какой-то неприятный осадок на душе. Без 5-9 нам раздали папки, в которых были карандаш, авторучка, 7 чистых сшитых проштампованных именных листов, а также закрытый конверт, который запретили вскрывать до команды. Ровно в 9 нам разрешили вскрыть конверты и ознакомиться с тестом. Общее время, отведенное на решение всех задач, 3 часа. Первое – не торопиться. Что мы имеем? 3 десятка задач. Логика, физика, математика, химия. Неплохой набор для технарей, ничего лишнего. Сперва общий анализ. Первые 5 задач просты, примерно уровень начальных классов старшей школы, а то и вообще средний. Затем сложность повышается. Пока... Так, от последних 5 волосы дыбом. Квантовая физика, мнимые числа в комплексном анализе, расчет остаточного тепловыделения при реакции? Нет, они что, серьезно? Это не то, что Изао не знал, я сам уже не помню, как такое решать. Сразу в сторону, даже время тратить на это не буду. Вначале то, что решается само. Это быстро, 18 ответов за 15 минут. Осталось 7 задач, над которыми пришлось помучиться и реально напрячься, но справился. Время – еще 2 часа 10 минут до конца теста. Оцениваю ситуацию. Сдало бумаги всего 2. Нет, не пойдет, нельзя так выделяться. Посижу, потуплю и пойду в 3-м десятке сдающих. С учетом того, что в зале более 300 человек, будет вполне приемлемо. Пробегаю взглядом первые задачи. Они просты, элементарны. Так что же у меня за одну цепляется взгляд? В классе 23 ученика, посчитайте вероятность того, что хотя бы 2 учеников отмечают свои дни рождения в один день. Количество дней в году принять за значение 365. Я ее решил, поделив 23 на 365 и получил ответ. Это же верное решение, что меня гложет? Ой, а это ведь подстава. Меня смутило, что задача шла под номером 3, и я записал ее в элементарные. Но нет, просто в лоб, как это сделал я, она не решается. Вспоминай, голова, вспоминай. О, пересчитал. Получилось, что вероятность 50,73%. Не, ну бред же, не может же. Но это же математика. Еще раз пересчитываю. Нет, все верно. 50,73%. Никогда бы не подумал. Но числа не врут. Стираю прошлый ответ и пишу авторучкой новый. Затем проверяю еще раз первые задачи и замечаю еще одну, в которой простое решение неверно. Эх, не зря я любил теорию вероятностей. Вторая задача по ней же. Всего-то хотел в юности систему для рулетки придумать, вот и увлекся. Разумеется, ничего не придумал, но знания остались. Примечание. Кому любопытно решение задачи о днях рождениях, гуглите по фразе «парадокс дней рождения». Конец примечания. Сдал свои листы в четвертом десятке, а точнее 38-м, немного позже, чем хотел изначально, но так даже лучше. Перед выходом меня остановил старшекурсник. «Заберите ваши вещи и учебник». «Это не мой учебник», возражаю. «Не могли бы вы его передать миледи Майе?» «Так», — грозно отвечает студент старших курсов, разглядывая мою визитку. «Изао Вальян, даже не думайте использовать меня в своих играх. Наверняка вы что-то написали на страницах? Любовное послание какое-нибудь? Не морочьте мне голову, забирайте учебник». «Но...» «Это и правда мой учебник», — раздается голос сзади. Майя сдала свои листы следом за мной и сейчас стоит за моим плечом. «Да?» – старшекурсник покраснел до корней волос. «Конечно, конечно, миледи Майя, вот, берите, я...» «Спасибо, оставьте его на столе, я заберу его позже». Не став дослушивать его лепет, она повернулась ко мне. «И тебе спасибо, Изао. Вчера пошел дождь, и учебник мог промокнуть». Кивнув мне, она тут же вышла из лекционного зала. «Не понял, почему такая, как она, вообще помнит имя такого, как Изао?» Делаю шаг в сторону двери. «Рейк!» Ну да, сбежала. Когда вышел из учебного комплекса, то меня уже ждал Николас. «Ты чего так долго?» Тут же накинулся он на меня. «Я же видел, ты дурью маялся почти минут 20, а я есть хочу». «А ты когда успел сдать?» «Пятым прошел», — пожал он плечами. «А, ну да, я тогда как раз пересчитывал задачу с днями рождения, вот и не заметил». «Мальчики, подобно тайфуну, на нас налетела Софи. Вы уже? Ну вы даете. Я в свое время до звонка все решала. Я сразу поняла, что вы у меня самые умные». «Надо же, у меня, как мило». «Мы есть хотим», — прерывает ее Николас. «Ой, а может подождем остальных?» «Полтора часа?» — возмущается на этот вопрос фанат космоса. «А, ну...» — теряется София от такого напора. «Вам подсказать хорошее кафе?» «Ты чего хотел бы?» — спрашивает у меня Ник. «Я угощаю». «Что угодно, только не суши», — отвечаю ему. «Отлично. Нам бы что-то из неапольской кухни». «Это дорого», — тянет сопровождающая. «Неважно», — отмахивается от ее слов Николас. В итоге мы с ним просидели вдвоем часа три в отличном ресторанчике на южном берегу острова. Болтали обо всем и ни о чем. Рядом с ним я вообще не ощущал нашу разницу в возрасте. Не то чтобы его суждения были мудрыми или столь же взвешенными, как у сорокалетнего, нет. Он просто смотрел на мир под другим углом, отчего приходил к очень интересным выводам и наблюдениям. Счет нам выставили как квартплата, но мой новый товарищ заплатил, не моргнув глазом. Затем нас нашла Софи с остальной группой, и все завертелось в привычном хороводе, болтовня, экскурсии, под конец перед ужином лекции. «Завтра у вас последний день», доведя нас до жилых корпусов, затараторила Софи. «Встречаемся в 10 ровно, затем выступление ректора. После праздничный запуск шаров. Следом на стадионе смотрим игру нашей команды. На этом все мероприятия завершаются, и в 6 вечера вас забирают автобусы». «А результаты тестов?» – подал голос один из четверки ботаников. «Их не будет, они не разглашаются, и не спрашивайте почему, сама не знаю. Все, все, все, мне пора, до завтра». Попрощавшись со всеми, пошел на обычную прогулку. Вот с удовольствием бы лучше продолжил разговоры с Николасом, но есть такое слово «надо». Гулял до 10, после чего поднялся к себе и, заведя будильник, уснул. Снилась мне Майя. Мы были одни в огромном лекционном зале. Девушка сидела на столе, закинув ногу на ногу. Ее руки медленно расстегивали жилетку. «Маэстро, помоги мне». С радостью помог ей снять верхнюю деталь одежды. С короткой стрижкой, в обтягивающей белоснежной рубашке, которая почему-то была немного влажной, девушка выглядела завораживающе. Эти изгибы, пропорции, точеные ножки и честный третий размер, голова кругом. «Нет, отойди, Изао, я миледи». «Стой, маэстро, я передумала, возьми меня за руку, у тебя приятные прикосновения». В этот момент включилась система пожаротушения, отчего рубашка, и так облегающая, перестала вообще что-либо скрывать. Теперь она скорее подчеркивала лучшие черты. «Мне холодно», — она поежилась. Мои руки уже тянулись обнять, согреть, как какой-то топот в коридоре вырвал меня из этого сна. «Да что вы там носитесь, как бегемоты?» Вскочив с кровати, открываю дверь. «Восьми еще нет, а в коридоре, по-моему, вообще все, кто проживает на этаже. Шумят, спорят о чем-то, кто-то одевается на ходу. Что происходит?» — ловлю первого попавшегося за рукав. «Дуэль официальная, разрешены зрители», — выпалил незнакомый мне парень с визиткой на шее. Ответив, он тут же извернулся, вырвался из моего захвата и побежал к выходу с этажа. «Дуэль? В университете? Нет, в принципе, все возможно, конечно, но обычно, точнее, в подавляющем большинстве случаев, дуэли, если и случаются, то их, наоборот, стараются не придавать огласке. Так, что я знаю о дуэлях? Основное – это прерогатива благородного сословия. Никаких поединков чести между простыми людьми не предусматривается. Ты обычный гражданин, изволь решать все вопросы с помощью государственной машины. То есть те, кто имеет право на дуэли, это небольшая прослойка перевертышей и вассальных им семей. Точнее, вызвать на поединок могут и обычного человека, только это происходит в исчезающе редких случаях, по двум причинам. Первое, клановый не будет марать руки, так как это унизит его честь и честь его рода. Второе, обыватель может отказаться от дуэли без каких-либо для себя официальных последствий, что делает подобные вызовы совершенно бессмысленными. Да и сами дуэли между благородными довольно большая редкость. Клановых мало, а выпуская своего зверя, они зачастую реально звереют, отчего процент поединков со смертельным исходом чрезмерно велик. А бои чести, которые все же случаются между оборотнями, в основном происходят за закрытыми дверями. Все меняется, когда дело касается вассальных семей. Принимая покровительство клана, люди возлагают на себя и множество обязательств. Да, по-прежнему вызвать на дуэль даже вассала другого рода клановому мало чести. Но вот поединки между вассалами различных кланов бывают не столь уж редко. В одном Вилфлиесе только официальных дуэлей вассалов с допущенными на бой зрителями и тотализатором проходит не менее 30 в год. Изао это не касалось и вообще не интересовало, так что тема была мне знакома довольно поверхностно. С одной стороны, меня также она волновала мало, с другой же было немного любопытно. Сходить посмотреть, что ли? А почему нет? Сон-то явно досмотреть не получится, это же не кино. Быстро переоделся. Взглянуть на это действо все же надо, да и что-то с каждой секундой все любопытнее и любопытнее. Закрыв за собой дверь, прошел по коридору и спустился по лестнице. В вестибюле народу было не так и много, большинство просто пробегало, направляясь к выходу. Около входа в свой кабинет стоял комендант в окружении 3 студентов от 2 до 4 курса. Заметив меня, он махнул мне рукой, подзывая. «Знакомьтесь», — когда я подошел, произнес мистер Рэтлиф. «Изао поступает в этом году, будет проживать у нас в корпусе. Не смотрите, что выглядит безобидно. У парня железные шары между ног. Изао — это Колин Варго Джеймс. Если меня не будет и вдруг потребуется помощь, можешь обратиться к ним». Тут он вдруг взмахнул рукой. «Миссис Ландо», — крикнул он женщине лет 50 в строгом костюме мышиного оттенка. «Проследите в мое отсутствие за порядком в общежитии». «Разумеется, мистер Рэтлиф», — с достоинством кивнула дама. Итак, потерев руки, улыбнулся комендант. «Все же идут на стадион смотреть шоу? Как и думал. Предлагаю вам места получше, чем на трибунах. Кто согласен за мной?» Конечно же, я согласился. Отказываться было глупо, к тому же я решил немного поддаться вербовке коменданта. Пусть думает, что не вижу его манипуляции. Даже если потребуется, буду делиться с ним информацией. Трюк с вербовкой – обоюдоострый меч, мне это тоже выгодно. Разумеется, до определенного предела, который я не собираюсь пересекать. Все время пути молчал или отвечал односложно. 3 студента, что идут рядом, явно глаза и уши коменданта. Причем он ведет себя с ними грамотно, не ставит себя намного выше, не позволяет себе разных «принеси, подай, свали». Он с ними подчеркнуто корректен, что, несомненно, льстит парням. Да и юноши не похожи на пустых доносчиков. Скорее всего, они сами верят, что, помогая Рэтлифу, делают доброе и полезное дело. Вот так с первого взгляда все трое мне бы даже понравились, если бы не знал об их добровольной работе на коменданта. Открытые честные лица, уверенный взгляд, расправленные плечи, свободная походка. Вроде все по отдельности мелочи, но соединенные вместе могут многое сказать о человеке. Мистер Рэтлиф знает свою работу туго. И нет, это я не о его должности коменданта. Выгоднее быть с ним на одной стороне, пока его планы или отданные ему приказы не войдут в противоречие с моими принципами или безопасностью. Мы шли уже знакомыми мне тропами, избегая больших скоплений людей. Комендант живо обсуждал со студентами всякие мелочи, ловко избегая любых вопросов о самой дуэли. Кстати, как народ вообще узнал о поединке? Никаких рассылок и объявлений не было. Остаются только слухи, которые в студенческом городке разносятся чуть ли не быстрее, чем у бабулек, что сидят на лавочках. Местный стадион не похож на городские арены. Это утопающее в зелени сооружение, укрытое в большой ложбине между холмов. Его дизайн необычен. С некоторых ракурсов стадион напоминает открытую книгу со страницами-трибунами. Когда впервые его увидел вживую на обзорной экскурсии, проводимой Софи, то еще долго находился под впечатлением. «Так», — останавливает всех комендант, «через центральный вход мы не пойдем, нечего толпиться. Судя по количеству народа, любопытных даже больше половины из тех, кто проживает в данный момент на острове». Никто не спрашивает, из-за чего поединок, ни одного вопроса, кто участник, молчу на эту тему и я. Может, все знают уже, один я все проспал. Мистер Рэтлиф провел нас служебным входом. Вот и иду рядом с комендантом, и кажется, он знает вообще весь персонал университета по именам. От уборщиков до профессоров. Со всеми здоровается, даже меня нескольким встреченным по пути преподавателем представил. Мы прошли несколькими узкими, но хорошо освещенными коридорами и вышли на небольшую площадку. С этого места, которое предназначалось, судя по всему, для работы осветителей, открывался отличный вид на игровое поле. Помимо нас, здесь было не так мало народу, еще человек 15, все как один в робах обслуживающего персонала. Со всеми поздоровавшись за руку, комендант представил только меня и подвел нашу группу к ограждению. Остальная тройка студентов, судя по всему, и так всех здесь знала. Любопытно. «Ну что, какие ставки?» – интересуется мистер Рэтлиф у нас. «Предлагаю ставить на время по 10 франков ради интереса». Вот оно как, вопрос ни на кого ставить. Видимо, исход известен заранее на все 100%, а на продолжительность поединка. «До отмашки рефери об окончании?» – уточняет Варга. «Да», – кивает ему комендант. 10 секунд, тут же вклинивается Колин. 7, ставка от Варгу. 15, произносит Джеймс с небольшой долей сомнения. 3 секунды, ухмыляется мистер Рэтлиф. Все смотрят на меня. А что отвечать-то? Я даже не знаю, кто против кого, какое оружие, какие правила, и почему столь огромен перевес одного бойца. Вопрос, на меня тут же все уставились. А кто дерется? Хохот прокатился по всей площадке. Ржали даже рабочие, которые услышали мои слова. Ну, отсмеявшись, комендант вытер уголки глаз, в которых проступают слезинки смеха. Ну вы поняли, да? Обращается он к остальным. Согласитесь, парень просто шикарен. Так, куда пропало все это гык? Все эти ужимки тупого солдафона? Напрягаюсь немного. С одной стороны, некто Праддори, вассал клана Цестер. Если не изменяет память, это клан финансистов. В правительстве 2 поста за ними, бобры в звериной форме. Больше о нем ничего не знаю. 3-й курс дипломатического факультета. Спасибо, Варга, ты, как обычно, знаешь все и обо всех, кивает на эту подсказку комендант. С вызывающей же стороны рыцарь излома Миледи Майя Грим. Ну, приплыли. Она что, такая же везучая, как я? или у нее меч чистота 2.0. Этот Прат был представлен к Миледи сопровождающим на время ее знакомства с университетом, тут же дополняет Варгу. Спасовать, не сделать ставку будет недальновидным ходом. Поставлю на самый нереальный исход, но так, чтобы не сильно выделяться. 45 секунд. Точно проиграю, но мне не жалко 10 франков. Ха, прокашливается комендант. Ставки сделаны. Стадион почти не заполнен, но то, что народу кажется мало, на самом деле обманчивое впечатление. Примерно 1000, а то и больше зрителей с учетом летних каникул, примерно треть или ближе к половине всего числа людей на острове. Мужская часть, так скорее всего, почти вся. Девушек, да, немного, почти нет. Хотя постепенно довольно большими стайками подтягиваются и студентки. Вообще странная ситуация. Или нет, не странная. Все рейги на территории Навильтера приравнены по статусу к рыцарям. Но именно рыцарями, как частью благородного сословия, не являются. То есть права есть, но не все, и обязанность только одна – вставать на защиту от прорывов. Но и из этого есть исключение. Любой рейк может открыться дому на холме и получить полные шпоры на закрытой церемонии. Тем самым став полноценным рыцарем во всех смыслах. Все три открытых рейга – Майя, Крас и Томас – точно ошпорены. Вот и выходит, что Майя, бросив вызов, не выходила за юридическое поле. Конечно, я не очень хорошо знаю эту девушку, но то, как она переживала за Юки, не думаю, что она устроила дуэль по какому-нибудь пустому поводу. На площадке стоит приглушенный гул голосов, народ спорит, строит предположения. Мне же сказать нечего, точнее есть что, но предпочитаю молчать на эту тему. Мистер Рэтлиф обращается к коменданту Джеймс. Почему ваша ставка 3 секунды? Потому как нужно время, чтобы рефери опустил флаг, вот и накинул 2 секунды. Уголки его губ дрогнули при этом ответе. Видимо, в отличие от очень многих здесь присутствующих, его знания о рейгах куда как полнее. В принципе, я был с ним полностью согласен. Если Майя использует в дуэли излом, а судя по ставкам никто не сомневается в этом, то бой продлится считанные мгновения. Так что я верно сделал ставку на столь поздний исход, тем самым продемонстрировав полную неосведомленность, не сказав ни слова лжи. Без 5:09 на поле пошло какое-то шевеление, засуетились люди. Вынесли переносную трибуну, подключили микрофон. Гул на трибунах стадиона сам по себе, без каких-либо команд и приказов, стал затихать. «Господа студенты, уважаемые преподаватели, а также гости университета, на трибуну поднялся худой до болезненности, с огромными залысинами на голове, низкого роста мужчина в строгом двубортном костюме. Я Стефан Каркин, член попечительского совета и глава дуэльного комитета Государственного университета Навильтера. К нам поступила заявка от миледи Майи Грим. Рассмотрев ее, наш комитет вынес однозначный вердикт. Причина для вызова на дуэль со стороны миледи Грим более чем оправдана. Так как ответчик является вассалом многоуважаемого клана Цестер, нами был отправлен запрос в резиденцию клана. Ответ пришел немедленно, и представитель столь уважаемого рода прибыл в университет и сейчас озвучит решение клана. Распорядитель передал микрофон солидному дородному мужчине, одежда которого была выполнена в цветах красного дерева. Рассмотрев заявку, голос кланового мощный, раскатистый, подавляющий, как у профессионального оперного певца. «Мы, клан Цестер, официально подтверждаем право миледи Майи Грим, полноправного рыцаря Навильтера, на сатисфакцию. Поединок будет проходить до полного удовлетворения одной из сторон». Сказав это, благородный спустился с трибуны в полной тишине. Но эта тишина длилась недолго. Весь стадион буквально взорвался криками, когда люди осознали сказанное. До полного удовлетворения сторон означает, что победитель может резать проигравшего на лоскуты, снимать с него кожу, выкалывать глаза, убить любым способом, и пока он сам не остановится, признав, что удовлетворен, поединок не будет завершен. Что же такое натворил этот третьекурсник, что его же клан-покровитель выдал разрешение на такой формат дуэли? Я бы сбежал, принес извинения и отказался от поединка. Сглотнув комок в горле, произнес Варго. О, повернувшись к нему, комендант буквально пробуравил сказавшего такое взглядом. Поверь, эта дева, миледи, не сделает и сотой доли того, что сотворит клан-покровитель со сбежавшим от поединка человеком. Если дуэль была одобрена кланом, разумеется. После сказанного мистер Рэтлиф развернулся к игровому полю. Все студенты, включая Варго, побледнели от этих слов. Да, этот мир внешне такой спокойный и цивилизованный, в своей основе опирается на правила, вышедшие из глубочайшей древности. Мне нельзя ни на секунду забывать об этом. Формальные фразы, упоминание правил и зрителям представляют участников. Майя одета как на тесте, только жилетка другого оттенка. Она даже обувь не сменила, вышла в туфлях на невысоком каблуке. Ее противник одет более свободно. На ногах военные ботинки, штаны из льна, не ограничивающие свободу движений, рубашка с широкими рукавами. «Согласно правилам, вызывающий выбрал оружие», произносит в микрофон распорядитель. «Это граненые стилеты из нашего музея». Он демонстрирует клинки. По сути, эти стилеты – длинные с локоть граненые гвозди с рукояткой и гардой без лезвий, но с остро заточенным наконечником. Также, помимо избранного оружия, каждый участник может пользоваться всеми иными возможностями, доступными ему. Боевые искусства, сенситивные способности, призыв зверя, излом. Распорядитель немного замялся перед последним словом. А этот Праддори не из робкого десятка. Стоит расслабленно, улыбается. На первый взгляд приятный парень. Открытое, симпатичное, возможно, несколько смазливое лицо. Сложен превосходно, будто каждый день по часу или два проводит в бассейне. То, как он себя ведет, слишком спокоен для такого формата дуэли. Если он был сопровождающим Майи, то за несколько дней успел к ней присмотреться и, видимо, сделал какие-то для себя выводы. Он не боится, вот вообще. То есть уверен, дуэль закончится для него без тяжелых последствий. Странно, мне девушка при наших встречах показалась взрывной особой, даже грубой и совершенно бесцеремонной. Что, впрочем, и логично. Она росла без матери, с отцом военным, который еще и флотский офицер, то есть подолгу не бывает дома. К тому же я помню ее взгляд на того насильника, она была готова его убить. То ли наша встреча не показатель, то ли этот парень сильно ошибается в своих предположениях. Если он думает, что Майя просто вырубит его из излома и на этом все закончится, то мне его заранее жаль. А похоже, именно так он и думает, поэтому и не переживает. Вручив стилеты, распорядитель отошел на 10 шагов, в его руке появился оранжевый флажок. «Поединок начнется, когда флаг поднимется в моей руке и завершится, когда флаг опустится. На счет три. Раз, два, три». Флажок взлетает, рядом тут же щелкает часами комендант, запуская таймер. Еще когда звучит счет два, я уже подготовился, и когда по ушам резануло протяжным «Рейк», даже не вздрогнул. Для всех Майя пропала, исчезла одновременно со словом «раз». Невидимая другим тень срывается с места. Скольжение без труда определяю, слишком резко и быстро для простого перемещения. Проходит меньше секунды, как Прат застывает, не завершив движение. Застывает неестественно. Его тело колотит крупная дрожь. Паралич. Развитие шокового меча? Видимо, да. Парень в сознании, но не может даже разжать ладони, выронить клинок, да и сказать ничего у него не получается. Иллюзорная тень делает два неторопливых круга вокруг парализованного. Рядом досадливо щелкает языком мистер Рэтлиф. Прошло 3 секунды, а флажок рефери все поднят. Рейк! Майя проявляется в реальности, оглядывается и обращается к распорядителю. Противник на ногах, его оружие по-прежнему в руках. Не будет ли урона чести университету, если я продолжу? Продолжайте, миледи. Спокойно, без каких-либо эмоций, отвечает рефери. Досадный выдох Варго, 7 секунд прошли. Неторопливо, нарочито растягивая движение, Майя повернулась к Прату и улыбнулась. 10 секунд. Будь я на месте парня, то посидел бы от этой улыбки. Затем девушка обошла его со спины и что-то сказала на ухо студенту. Того от этих неслышных никому более слов затрясло еще сильнее. 15 секунд. Джеймс тоже не угадал. Майя провела левой ладонью по спине противника, все это время улыбка не сходит с ее лица. Неспешно, явно затягивая время, девушка делает два круга вокруг беззащитной жертвы. 25 секунд. Встав напротив парализованного, Майя достает что-то из-за пояса. Какую-то тряпочку, зажатую в кулак. Улыбка пропадает с ее лица. Левой рукой, не выпуская из ладони стилет, девушка разжимает челюсти Пратта и буквально вбивает эту тряпочку ему в рот. 30 секунд. После этого она прикасается пальцами правой руки к ключице студента. Ее палец неторопливо спускается вниз. Губы Майи беззвучно шевелятся, будто она что-то считает. 35 секунд. Ее палец замирает примерно на середине груди парня. Кивнув чему-то, Майя перехватывает стилет поудобнее. Смотрит прямо в глаза Пратту и наносит резкий, сильный, точный удар. Заточенное будто шило, острие легко пробивает грудь студента. Удар настолько силен, что стилет останавливает свое движение, только уперевшись гардой и пробив тело парня насквозь. 40 секунд. Тишина на стадионе абсолютная. Девушка выпускает рукоять. Бедный Пратт продолжает стоять на месте, пробитый насквозь. Он по-прежнему еще парализован. Майя поворачивается к рефери. «Господин распорядитель, я получила сатисфакцию», — произносит она. Флажок замирает на пару секунд и падает вниз. «Поединок завершен», — произносит член попечительского совета университета. «Победитель — миледи Майя Гримм, рыцарь Навильтера».